Глава вторая. Закладка фундамента богатства. В тот вечер было очень тяжело возвращаться в унылое серое здание офицерских квартир. Еще в начале дня, когда я уезжал, они казались мне вполне приличными. Но теперь, после дня, проведенного в новом доме Майка, офицерские квартиры выглядели дешевыми, старыми и удручающими. Как я и предполагал, трое моих соседей по квартире пили пиво и смотрели бейсбольный матч по телевизору. Повсюду валялись коробки от пиццы, пивные банки. Когда я проходил мимо, ни один из них не издал ни звука. Они просто сидели, уставившись в телевизор. Удалившись в свою комнату и закрыв дверь, я порадовался тому, что у всех нас были свои отдельные комнаты. В 25 лет я, наконец, понял вещи, которых не мог понять, будучи 9-летним ребенком, когда впервые начал работать с богатым папой. Я понял, что мой богатый папа усердно трудился в течение многих лет, создавая прочный фундамент своего богатства. Он начинал в бедной части города, ведя бережливый образ жизни, создавая свой бизнес, покупая недвижимость и работая над осуществлением своего плана. Теперь я понял, что план богатого папы заключался в том, чтобы стать очень богатым. Пока мы с Майком учились в школе, богатый папа сделал свой ход, распространив свою деятельность на разные острова Гавайской гряды, покупая там различного рода бизнес и недвижимость. А когда мы с Майком были в колледже, он сделал свой главный ход и стал одним из основных частных инвесторов по всему Гонолулу и некоторых частях Вайкики. Пока я летал под флагом морской пехоты во Вьетнаме, его фундамент богатства уже крепко стоял на своем месте. Он был прочный и твердый. А сейчас он и его семья наслаждались плодами своего труда. Вместо того, чтобы жить в самом бедном районе одного из внешних островов, они жили в одном из респектабельнейших районов Гонолулу. Они не просто внешне выглядели богатыми, что можно сказать о многих жителях этого района. Я точно знал, что Майк и его отец были богатыми, потому что они дали мне ознакомиться с их аудиторскими финансовыми отчетами. Такая честь оказывалась немногим. С другой стороны, мой родной отец только что потерял работу. Он долго и упорно взбирался по служебной лестнице в правительстве штата, когда внезапно попал в немилость у политической машины, управляющей штатом Гавайи. Мой отец потерял все, чего он с таким трудом достиг, приняв участие в губернаторских выборах и проиграв собственному начальнику. Власти штата внесли его в черный список, и теперь он пытался начать все сначала. У него не было фундамента богатства. Хотя ему было 52 года, а мне 25, мы оба были в одинаковом финансовом положении. У нас не было денег. У нас обоих было высшее образование, и мы оба могли получить другую работу, но если говорить о реальном капитале, у нас ничего не было. Этой ночью, молча лежа на своей койке, я знал, что имею редкую возможность выбрать направление своей жизни. Я говорю «редкую», потому что очень немногие имеют такую роскошь. Возможность сравнить жизненные дороги двух своих отцов и выбрать ту, которая является правильной. Это был нелегкий выбор. Инвестиции для богатых. В ту ночь в моей голове крутилось много мыслей, но больше всего меня волновало то, что существуют инвестиции только для богатых, а уж потом инвестиции для всех остальных. Я вспомнил, что когда был ребенком и работал у богатого папы, он все время говорил только о своем бизнесе. А теперь, когда он стал богатым, все, о чем он говорит, это его инвестиции. Инвестиции для богатых. В тот день за завтраком он пояснил, единственной причиной, ради которой я создавал бизнес, была возможность инвестировать как богатые. Единственная причина создавать бизнес состоит в том, чтобы он мог покупать для тебя активы. Без моего бизнеса я бы не мог позволить себе таких инвестиций. Развивая свою мысль, богатый папа сделал упор на разницу между наемным работником, покупающим инвестицию, и бизнесом, покупающим инвестицию. Он сказал, большинство инвестиций являются слишком дорогими, если я покупаю их как наемный работник, но они значительно более доступны, если мой бизнес покупает их для меня. Я не знал, что он имел в виду, но знал, что это различие очень важно. Теперь меня разбирало любопытство и желание узнать, в чем же состояло это различие. Богатый папа в свое время изучал корпоративное и налоговое законодательство и нашел пути, как сделать много денег, используя это законодательство. Я заснул в ту ночь с намерением позвонить богатому папе на следующее утро, тихонько твердя про себя: «Инвестиции для богатых». Резюме урока. Ребенком я часами просиживал за столиком в одном из ресторанчиков богатого папы, в то время как он обсуждал свои дела. Во время этих дискуссий я сидел и пил содовую, а богатый папа разговаривал со своими банкирами, бухгалтерами, адвокатами, брокерами, агентами по недвижимости, финансовыми консультантами и страховыми агентами. Это было начало моего образования в области бизнеса. С 9 до 18 лет я проводил долгие часы, слушая, как эти мужчины и женщины решают запутанные проблемы бизнеса. Но этим уроком за столом пришел конец, когда я на 4 года уехал в Нью-Йорк учиться в колледже, а за ними последовали 5 лет службы в морской пехоте. Теперь, когда колледж окончен, а воинский долг вот-вот будет исполнен, я был готов к продолжению уроков с богатым папой. Когда я позвонил ему на следующий день, он был готов возобновить наши уроки. Он передал бизнес Майку и теперь наполовину отошел от дел. Он искал для себя занятия, помимо игры в гольф, весь день напролет. В юности я не знал, которого из пап слушать, когда речь шла о деньгах. Оба были хорошими, работящими людьми. Оба сильные и вдохновенные. Оба говорили, что я должен идти в колледж и служить своей стране в рядах вооруженных сил. Но о деньгах они говорили по-разному и давали разные советы по поводу того, кем мне быть, когда я вырасту. Теперь я мог сравнить результаты их карьеры. В книге «Квадрант денежного потока», которая следует за книгой «Богатый папа, бедный папа», мой бедный папа советовал мне: ходи в школу, получай хорошие оценки, а потом найди надежную работу с льготами. Он советовал построить карьеру в следующем направлении: школа, наемный работник. С другой стороны, мой богатый папа говорил: учись строить бизнес и инвестировать через него. Он советовал построить карьеру в следующем направлении: школа, бизнес. Книга «Квадрант денежного потока» о коренных эмоциональных и технических различиях между людьми, относящимися к каждому из этих квадрантов. Эти коренные эмоциональные и технические различия важны, потому что именно они в конечном счете определяют, какой квадрант человек предпочтет и из какого квадранта будет действовать. Например, человек, нуждающийся в надежном месте работы, скорее всего, выберет квадрант R. В нем находятся люди, начиная с вахтеров и заканчивая президентами компаний. Человека, стремящегося делать все самостоятельно, часто можно найти в квадранте S, квадранте, к которому относятся люди свободных профессий, работающие самостоятельно, и представители малого бизнеса. Можно также сказать, что S означает соло или сообразительность, потому что именно к нему относятся большинство профессионалов, таких как врачи, адвокаты, бухгалтеры и другие технические консультанты. В книге «Квадрант денежного потока» много говорится о различиях между квадрантом S, в котором действует большинство владельцев малого бизнеса, и квадрантом B, квадрантом, к которому относится крупный бизнес. В данной книге мы значительно более подробно обсудим технические различия между ними, поскольку именно здесь находятся различия между богатыми и всеми остальными. Разные налоговые законы. Различия между квадрантами играют очень важную роль в этой книге. Налоговые законы для различных квадрантов различны. То, что может быть законным в одном квадранте, незаконно в другом. Эти тонкие различия приводят к большим различиям, когда дело касается инвестирования. Обсуждая вопросы инвестирования, мой богатый папа никогда не забывал спрашивать меня, из какого квадранта я планирую зарабатывать деньги. Уроки начинаются. Пока Майк управлял империей, богатый папа и я завтракали в отеле на пляже Вайкики. Солнце ласково пригревало, океан был потрясающе красив, легкий бриз, вся обстановка поистине представляла собой рай. Богатый папа оторопел, увидев меня шагающим в военной форме. Он никогда раньше не видел меня в форме. Он помнил меня только ребенком, одетым в повседневную одежду вроде шортов, джинсов, маек. По-видимому, он начал осознавать, что со времени окончания школы я успел стать взрослым, повидать мир, побывать на войне. Я был в форме во время нашей встречи потому, что это было в промежутке между полетами, и к вечеру я должен был явиться на базу для очередного вылета. «Так вот, что ты делал все время после школы», — сказал богатый папа. Я кивнул. Сначала Нью-Йорк, потом 4 года в морской пехоте, остался еще год. «Я тобой очень горжусь», — сказал богатый папа. «Спасибо», — ответил я, — «но хорошо бы поскорее вылезти из военной формы. Тяжело, когда на тебя плюют или глазеют, а все эти хиппи и люди, которые против войны, называют тебя детоубийцей. Очень хочется, чтобы это поскорее закончилось для всех нас». «Я так рад, что Майку не пришлось идти в армию», — сказал богатый папа. «Он хотел записаться, но у него слишком слабое здоровье». «Ему повезло», — сказал я. «Я потерял на войне достаточно друзей. Было бы ужасно потерять еще и Майка». Богатый папа кивнул и спросил: «Так что же ты планируешь делать после того, как в следующем году закончится твой военный контракт?» «Ну, троим моим друзьям предложили работать летчиками в авиакомпаниях. Сейчас трудно найти работу, но они говорят, что у них есть кое-какие связи, и они могут меня устроить». «Так ты думаешь работать в авиакомпании?» — спросил богатый папа. Я кивнул и сказал: «Да, именно это я и делаю. Думаю об этом. Платят неплохо, хорошие льготы. К тому же у меня была довольно интенсивная летная подготовка, а участвуя в боях, я стал неплохим пилотом. Если полетать еще с годик в маленькой авиакомпании и налетать побольше часов на многомоторных самолетах, я буду готов к работе на крупных авиаперевозчиках». «Так ты этим хочешь заняться?» — спросил богатый папа. «Нет», — ответил я. «Не теперь, после того, что случилось с моим отцом и после завтрака в новом доме Майка. Той ночью я долго не мог уснуть, размышляя о том, что вы говорили об инвестировании. И я понял, что если пойду работать в авиакомпанию, то, возможно, в один прекрасный день все-таки стану аккредитованным инвестором. Но вряд ли когда-нибудь смогу превзойти этот уровень». Богатый папа сидел молча, едва заметно кивая. «Значит, мои слова попали в цель», — тихо промолвил он. «В самую точку», — ответил я. «Я вспоминал все, чему вы учили меня в детстве. Теперь я взрослый, и эти уроки обрели для меня новый смысл». «И что же ты вспомнил?» — поинтересовался богатый папа. «Помню, как вы у меня забрали мои 10 центов в час и заставили работать бесплатно», — ответил я. «Вы хотели научить меня тому, как не стать рабом зарплаты». Богатый папа засмеялся и сказал: «Ох, нелегкий, наверное, был урок». «Да уж», — заметил я, — «но зато прекрасный. Папа был тогда на вас в большой обиде, а теперь именно ему приходится умудряться жить без зарплаты. Разница в том, что сейчас ему 52 года, а мне тогда было 9. После завтрака у Майка я поклялся, что не стану всю жизнь цепляться за надежную работу только потому, что мне нужна зарплата. Вот почему я не думаю, что буду искать работу в авиакомпаниях. И именно поэтому я сейчас здесь и завтракаю с вами. Я хочу повторить ваши уроки о том, как заставить деньги работать за меня, чтобы мне не пришлось тратить всю свою жизнь, работая за деньги. Но на этот раз я хочу получить уроки для взрослого. Пусть они будут более трудными и более детальными». «А в чем заключался мой первый урок?» — поинтересовался богатый папа. «В том, что богатый не работает за деньги», — быстро ответил я. «Он знает, как заставить деньги работать за него». Лицо богатого папы расплылось в довольной улыбке. Он понял, что я прислушивался к нему все те годы, когда был ребенком. «Очень хорошо», — ответил он. «И это основа того, чтобы стать инвестором. Все, что делает инвестор, это учится тому, как заставить деньги интенсивнее работать на него». «Этому я и хочу научиться», — тихо сказал я. «Я хочу научиться тому, что знаете вы, и, может быть, научить этому моего отца. Он сейчас в очень трудном положении, пытается начать все сначала в свои 52 года». «Знаю», — сказал богатый папа, — «знаю». Так, в солнечный день, когда серфингисты скользили по восхитительным волнам в темно-синем океане, начались мои уроки по инвестированию. Они проходили в 5 фаз, каждая из которых поднимала меня на следующий, более высокий уровень понимания, понимания процесса мышления моего богатого папы и его инвестиционного плана. Уроки начались с моральной подготовки и обретения контроля над собой, потому что это то самое единственное место, где инвестирование в действительности происходит. В конечном счете, инвестирование начинается и заканчивается установлением контроля над собой. Уроки инвестирования, входящие в первую фазу инвестиционного плана богатого папы, состоят исключительно из психологической подготовки, необходимой перед тем, как приступить непосредственно к инвестированию. Когда я лежал на своей койке той ночью 73-го года в моей обшарпанной комнате на военной базе, тогда и началась моя психологическая подготовка. Майку повезло, что у него был отец, который сколотил огромные состояния. Мне повезло меньше. Во многих отношениях он был впереди меня на 50 лет. Мне еще только предстояло начать. Той ночью я начал свою психологическую подготовку, сделав выбор между надежной работой, выбором моего бедного папы, и созданием фундамента настоящего богатства, выбором моего богатого папы. Вот где берет свое истинное начало процесс инвестирования и где вступают в действие уроки богатого папы по инвестированию. Все начинается с очень личного решения, мысленного выбора, кем быть – богатым, бедным или человеком среднего класса. Это важное решение, поскольку какое бы финансовое положение в жизни вы ни выбрали, быть богатым, бедным или человеком среднего класса, от этого изменится все